Так он сказал им. Они неописанный подняли хохот. В сердце, однако, у них на него присмирела досада. Волей его исполняя, Евмей, через залу прошедший, лук и колчан со стрелами вручил Одиссею. Потом он, кликнув усердную няню его Евриклею, сказал ей: «Слушай, тебе повелел Телемах, чтоб рабыни немедля заперли в женские горницы двери на ключ, и чтоб, если шум или стенание в столовой послышится им, не посмела тронуться с места из них ни одна, чтоб спокойно сидели все, ни о чем не заботясь и делом своим занимаясь». Кончил. Не мимо ушей Евриклея его пролетело слово. Все двери тех горниц, где жили служанки, замкнула тотчас она. И Филойтий, покинув украдкую залу, вышел на двор, обнесенный оградой, и запер ворота. Был там в сенях корабельный пеньковый канат. Им связал он крепко затвор у ворот, и в столовую снова вступивший, сел там опять на оставленной им за минуту скамейке, очи вперив в Одиссея, который, в руках обращая лук свой туда и сюда, осторожно рассматривал, целы ли роги и не было ли что без него в них попорчено червем. Глядя друг на друга, так же нехимеж собой рассуждали. Видно, знаток он и с луком привык обходиться. Быть может, луки работает сам, и, имея уж лук начатой, им дома намерен его по образчику этого сладить. Видите ли, как он, бродяга негодный, его разбирает? Но, — отвечали другие насмешливо первым, — удастся опыт уж верно ему. И всегда пусть такую ж удачу встретит во всем он, как здесь с Одиссеевым, сладивший луком.